чем же тогда суть программы думской оппозиции, если не в разрушении существующего порядка? — воскликнул генерал, воспользовавшись маленькой паузой, которую сделал оратор. «И кто, кроме глупцов или изменников, станет разваливать государственную машину, все силы которой уходят на бой с внешним врагом?» Второй вопрос, как явно риторический, Аркадий Львович проигнорировал. «Суть нашей программы самая, что ни на есть, глубинная. В том, чтобы создать государство, которое будет пробуждать в человеке лучшее, а не худшее. Самостоятельность, ответственность, разумность. Мы, либералы, в самом широком понятии верим в человека, а вы, державники, нет, не верите. Именно в этом наше коренное различие. Но в этом давнем историческом споре вы так или иначе обанкротились. Ваша власть падет неизбежно. Вы ее уже упустили. Вы несетесь по Рытвинам, очертя голову, потеряв узду и стремена. С минуты на минуту ваш безумный галоп закончится падением. И себе шею свернете, и лошади России хребет переломите. Ах, как замечательно говорил Аркадий Львович. Недаром в довоенные времена на его выступления в суде ходили как на спектакль, заранее посылая прислугу занимать места. Начав плавно, минорно, Знаменский сам, подобно разогнавшемуся всаднику, набрал скорость и аллюр, идеальную, похожую на полет стрелы, и на хоть. Не доводите же до этого, господа правители. Это вы тащите Россию к революции, не мы. Вы растеряны. Вы не знаете, как управлять. Вы не можете управлять. Так отойдите в сторону, не мешайте. Мы знаем, мы можем. Притом мы ведь не самозванцы и не распутинские назначенцы. Мы народные избранники. У вас еще остался шанс передать власть лучшим людям России. Честным, знающим, целеустремленным. Всего-то и требуется, что учредить ответственное министерство. Чтобы за ход войны отвечала Дума, а не монарх. Нужно вывести царя из-под удара, ибо ныне он превратился во всероссийского козла отпущения. А как могло быть иначе? Николай – главнокомандующий армией, которая терпит поражение за поражением. Царица управляет тылом, в котором творится безобразие. Вы хотите спасти династию? Так отберите у нее рычаги управления. Пусть император с императрицей знаменуют собой единство нации, перерезают ленточки, ухаживают за ранеными, показывают образец семейной жизни. Распутина, слава богу, больше нет. Можно потихоньку заняться восстановлением подорванного престижа. В правительство мы посадим не лакеев, вся заслуга которых в личной преданности царицы, а людей государственного ума, пользующихся народным доверием. Общество этих людей знает. Они все на виду, и тогда обойдется без гильотин, без аристократов на фонарь, без помянутых вами красного петуха и топора. Мы договоримся со всеми, кто согласен договариваться. Мы создадим широчайшую коалицию – необходимую в условиях войны. На период переустройства внутри государственной жизни придется перейти к обороне. Ничего, Россия уже внесла более чем щедрую лепту в общее дело. Мы призовем Европу остановить ужасную бойню. Пусть свет и разум воссияют с востока. А коли враг не внемлет нашему зову, мы превратим войну в истинно отечественную, заручившись пониманием и поддержкой всего народа. Перед этой силой ничто не устоит. Здесь Бердышев сделал нетерпеливые движения, кажется, желая возразить. Но оратор не позволил, речь его приближалась к кульминации. Остановив Петра Кирилловича взмахом ладони, Знаменский обрушил на Знобишина последний залп. Но уж если вы по упрямству и безголовости доведете Россию до революции, вся историческая ответственность ляжет на вас. Время уходит, скакун несется все стремительней, а вы бьете по рукам тех, кто пытается схватить его под усы. Мы, интеллигенция, конечно, попробуем спасти Россию и при революции, Но задача наша станет во сто крат трудней, когда рухнет государственная машина. В условиях тяжелейшей войны это может привести к поражению с необратимыми последствиями, вплоть до гражданской междоусобицы. И тогда Россия повернет не к свету, а во тьму. И в человеке пробудятся не лучшие качества, но худшие. Я, надеюсь, ответил на вопрос о нашей программе. Это был классический прием Знаменского – поднять градус речи до высокого эмоционального накала, а потом завершить выступление на спокойной, рассудительной ноте, обезоруживающей оппонента. На Оздобишина это, кажется, подействовало. Он выслушал депутата, сдвинув брови и глядя на скатерть, а финальный вопрос оставил без ответа. То ли нечего было возразить, то ли не желал ввязываться в бесплодную полемику. Но не смолчал Бердышев. «Я с тобой, Аркадий, категорически не согласен. Какому миру собираешься ты призывать страну, которая пожертвовала жизнью и здоровьем миллионов своих сыновей? Что же, все эти жертвы, по-твоему, были напрасны? Списать, забыть?» Петр Кириллович с трудом сдерживался. Зинаида Алексеевна обернулась на мужа и нежно ему улыбнулась. Бердышев кивнул ей. «Все, мол, в порядке, не беспокойся». «Нет уж, господа либералы, кровь, горе и слезы будут хоть как-то оправданы лишь в том случае, если в результате войны Россия скинет шею удавку турецких проливов, которая душит нашу торговлю и не дает стране нормально развиваться». «Нечего прекраснодушничать. Мир жесток. В нем побеждает тот, кто сильнее и жизнеспособней. Этим природным законом руководствуются все ведущие державы планеты. Было бы идиотизмом и преступлением вести себя иначе». «И с такими взглядами вы являетесь противником существующей власти?» — просил Петр Кондрач с любопытством, рассматривая промышленника. «Еще более непримиримым, чем господа прогрессисты!» — кивнул Бердышев на Знаменского. «Только я вашу власть обвиняю не в жесткости, а совсем наоборот, в мягкотелости. Не крепко узду держали, потому все и профугали. Вы, милостивый государь, давеча верно сказали, что мне солдатчина на пользу пошла. Она мне мозги прочистила. Нет никакого равенства. Братство есть, а равенства нет». «Но у братьев младшие слушаются старших беспрекословно. Стране после японского позора нужна была жесткая диктатура, и Бог послал вам Столыпина, сильного человека, а вы его как Христа предали, дали на распятие, правили вы зигзагами непоследовательно, и полюбить себя не заставили, и напугать не напугали. Из-за этого... В небывало страшную войну мы вошли расхлябанными, не готовыми. Кто в этом виноват? Вы и ваш самодержец. Слабый человек. Слабый? Уйди! Как чувствительно вы тут про царицу и Распутина излагали. А я так скажу. Если правитель не может поставить долг выше личного, пусть отрекается от престола. России нужна твердость, дисциплина, страх, в конце концов. Дезертиров расстреливать безжалостно. Забастовки запретить по законам военного времени. Сопротивляющихся карать вплоть до смертной казни. Вот это правильно, поддакнул Рогачев. Пусть сволочь пролетарская знает свое место. Рабочий не сволочь! Петр Кириллович, не выдержав, сорвался на крик. Не передергивай, Панкрат, я этого не говорил! «Сволочь те, кто морочит рабочим голову демагогическими лозунгами, и вот этих надо травить, как тифозных пчей!» Жена Аркадия Львовича, давно уже смотревшая не на соседок, а в сторону стола, воскликнула. «Люди не вши, а тот, кто призывает карать ближних смертной казнью, нарушает Христовы заповеди. Россию можно завоевать только любовью!» Бердышев уже взял себя в руки. Потух. «Я не христианин», — пробурчал он. «Для меня ближние — те, кого я знаю и люблю, а все прочие – дальние. И Россию вашу я не люблю, потому что любить ее пока не за что. Мутная страна, бестолковая, неграмотная, не желающая ничему учиться. А, впрочем, махнул рукой и не договорил. Но Антон отлично понял, что хотел сказать Петр Кириллович. В отличие от Знаменского, не заботящийся, понравится он слушателям или нет. Не люблю Россию, ибо не за что. Как просто и как смело сказано. А в самом деле, за что любить страну, которая никого, в том числе самую себя, не любит? Выйди-ка в любое место, где толпится простой люд. Посмотри на них, послушай, понюхай и спроси себя. Любишь ты этих грязных, сквернословящих, пахучих, нетрезвых? Да ответь честно, они ведь и есть Россия. Но ведь это, наверное, неправильно. Не любить свою родину, заговорил Марк Константинович. И сразу стало очень тихо. Петр, проблема России не в косности, не желании учиться или, как вы выразились, бестолковости. Просто население нашей страны пока находится в детском состоянии, совсем детском, когда ребенок еще не знает грамоты, в лучшем случае умеет читать по складам. Да, наш народ – ребенок. Дети эгоистичны, невоспитаны, нечистоплотны, иногда жестоки, а главное – не способны предвидеть последствия своих поступков. Их легко научить и хорошему, и скверному. А тебе, примус, я хочу сказать вот что. Он поднес к губам платок, на лбу вздулась жила. В горле зарокотало. Но обошлось без приступа. Историческая вина правящего сословия заключается в том, что оно плохо развивало и образовывало народ. Всячески препятствовало его взрослению. Притом из вполне эгоистических интересов. Ведь дети послушней, ими легче управлять. Можно не объяснять, а просто прикрикнуть. Не переубеждать, а посечь розгами. Можно не слушать их требований, высказанных косноязычным детским лепетом. Вот чем объясняется, в частности, гнусный запрет министра Толстого принимать в гимназию кухаркиных детей. И позорное для европейской страны отсутствие всеобщего обязательного образования. Кто спорит? С подростком дело иметь труднее, чем с ребенком, а с юношей труднее, чем с подростком. Но не пройдя через эти естественные стадии роста, народ не станет взрослым. Реакционеры желали вечно сохранять низший класс в младенческом состоянии, держать замотанным в тугие пеленки, и у них это долго получалось. Но великовато дитятка. Силы у него много. Пеленками не удержишь. И когда русский великан с мозгами восьмилетка распрямится во весь свой гигантский рост, произойдет катастрофа. А виноваты будете вы, взрослые, образованные, наделенные властью и не справившиеся с нею. «Золотые слова!» — воскликнул Аркадий Львович. — Я рад, учитель, что вы со мною согласны. Но Марк Константинович качнул бородой. — Демократы — это другая крайность. Вы хотите народу, ребенку, разом предоставить права взрослого человека. Ничего хорошего из этого не получится. Не может существо, с неразвитым умом, не ходившее даже в начальную школу, само решать свою судьбу. «От вас ли я такое слышу?» — горестно вскричала Римма Витальевна. «Неужто вы противник демократии и народовластия?» «Не противник, нет, но я думаю, что время политики для России еще не настало». Сам поняв, что выразился неудачно, неясно, Марк Константинович запнулся. Все смотрели на него с напряжением, раскашляется или продолжит. Я хочу сказать, что наша миссия, миссия интеллигенции, на данном этапе не призывать народ к гражданственности, ибо все равно не поймут или поймут неправильно. надобно быть педагогами и воспитателями. Не столько даже словесно, сколько давая образец нравственного поведения и честной работы, личного достоинства, бескорыстия. Не урби эт орби, а тем, кто находится непосредственно вокруг тебя. «Теория малых дел», — протянул Аркадий Львович. «Слыхали, слыхали». Антон тоже был разочарован. Он ждал от отца более яркого и значительного мнения, которое перевесит все остальные. Потеряв место на кафедре, Марк Константинович больше не возвращался в науку. 20 лет, лучшие годы жизни, он тянул лямку поверенного по уголовным делам, берясь только за безгонорарные, по назначению суда, то есть защищая самых неимущих, самых бесправных. Но Антон всегда думал, что главные свершения отца впереди, что вся эта общественно полезная, но мелкая, такая мелкая деятельность, не более чем подготовка к чему-то крупному историческому. А оказывается, это и было то самое дело, которому Марк Клобуков отдал ум и сердце, всю свою жизнь. Когда многие делают малые дела, вместе получается большое. Все так же тихо, — сказал отец. Беда в том, что нас для такой огромной страны недостаточно. Как у Чехова, 3 сестры на целый город. Требуется много лет кропотливой, неустанной работы. Даст ли России история столько времени? Сомневаюсь. А как иначе? Не знаю. И закончил уже почти совсем шепотом, сконфуженно. Но это уже... Последнюю коротенькую фразу он прошелестел одними губами. Антон ее не расслышал, угадал и понял. Отец хотел сказать, но это уже меня не коснется. Глаза заволокло. Чтобы не расплакаться при всех, Антон попятился в коридор, и там, невидимый остальным, стряхнул слезы. «Нет, нет, неправда». В гостиной звучал тонкий голос обычно молчаливого Иннокентия Ивановича. Он говорил взволнованно, ну уж совсем не Влад. Судя по скрипу стульев и возобновившейся женской беседе, публициста-богослова не очень-то слушали. «Грядет испытание, которое не спосылает человечеству Господь», — торопился сказать наболевший Бах. «Испытание тяжкое, но необходимое. И какое сообщество людей, будь то страна или сословие, больше нагрешило, тем экзамен строже. Вот мы жалуемся на тяготы войны, а я знаю, что главное злосчастье еще впереди. Ужасные напасти ждут и нашу многогрешную Россию, каждого, каждого». Не останется ни единой семьи, ни единой души, которые минуют это горнило, и многие погибнут, а другие их будет еще больше. Выживут телом, но погибнут душой, и это ужасно, ужасно. Но без этого нельзя, потому что жизнь – это выбор между добром и злом, каждодневный, каждочасный, и он нелегок, ох, как нелегок, но без выбора не будет очищения». Иннокентий Иванович так расчувствовался, что даже всхлипнул. «И поэтому я не ропщу, я принимаю и понимаю. Но даже когда не понимаю, то тоже не ропщу, потому что мой земной разум ограничен, и нужно верить, нужно верить. Слышите, только этим и спасемся, когда сильный и бессильный, а рассудочный и безрассудный остается лишь одна вера». «Ах, что я говорю? Одна лишь! Вот этого мало! Много, очень много! Вера! Единственное, что не подведет, не предаст, не сломается в любых испытаниях!» При всей маловнятности и даже бессвязности этой проповеди, произнесенной ни к месту, ни ко времени, на Антона она подействовала. Не своим смыслом. Что никакого Бога нет, Антон знал, а искренностью и страстью. Вот так, наверное, говорил и князь Мышкин, взывая к равнодушным, насмешливым слушателям, подумал он, и тут же укорил себя. Отец не из равнодушных, и мать, да и остальные. «Слушай, Кеша, не наваливайся на меня так. У тебя, извини, изо рта пахнет», — сказал бесцеремонный Бердышев. Сходи к дантисту, я тебе телефон дам, скажешь, что от меня. Если у тебя туго с деньгами, я велю записать на мой счет, после сочтемся». «Прости, да, зубы ужасные», — забормотал Бах. «Я знаю, мне говорили». «А что ж господин Михайлов все отмалчивается? Тут у каждого есть свое мнение о России. Так неужто у вас нет? Это было бы оригинально». Вопрос задал Ознобишин. Антон, уже шедший к себе, приостановился. «Ну-ка». «Россия девка с норовом», — коротко ответил Панкрат. «Ей крепкий мужик нужен, а таковых окрест что-то не видно. Странный человек, все б ему отшучиваться».